Государственный секретарь Перец, решивший было высказаться за проект, предпочел смолчать. Граф Адлерберг, Гирс и граф Баранов также не просили слова. Царь повернулся к дяде, с достоинством выжидавшего позволения выступить. «Ваше Величество!» — спокойно и уверенно заговорил великий князь Константин Николаевич. «Я, не зная о предположениях Петра Александровича в 1866 году, счел обязанностью предоставить покойному императору записку, в которой выражал убеждение свое в необходимости привлечения сил общественных к рассмотрению важнейших законодательных дел. Только в январе прошлого года записка подверглась обсуждению в особом совещании при участии Вашего Величества. Главный противник предлагаемой меры — обер-прокурор Святейшего Синода. Но и он не отрицает пользы привлечения к рассмотрению важных дел людей практических, как справедливо заметил государственный контролер. Следовательно, и Константин Петрович признает полезным, чтобы существовало звено между государем и его народом. Такое звено, я считаю, безусловно, необходимо. Великий князь Михаил Николаевич, как и ожидалось, пробормотал, что не может высказаться, ибо недостаточно знает предмет обсуждения. Великий князь Владимир начал с видимым жаром. «Ваше Величество, всеми сознается, что нынешнее положение наше невозможное. Из него необходимо выйти. Нужно сделать или шаг вперед, или шаг назад. Я убежден, что назад идти нельзя, поэтому нужно сделать шаг вперед. На это нужно решиться. Если против меры, предложенной графом Лорис Меликовым, и были возражения, то, как оказывается, возражения возникли, собственно, в отношении к подробностям, а не относительно основной мысли. Ввиду этого, не позволите ли, Ваше Величество, признать полезным повелеть, чтобы проект был пересмотрен, но отвергать его, по моему мнению, не следует». Обсуждение при ловком ходе Сольского зашло явно не туда, куда планировали его привести противники проекта, и потому граф Строганов поспешил подсказать несколько медлившему царю правильный ход. «Государь, я тоже не возражал бы против пересмотра проекта в Комитете министров». Александр Александрович, приняв на себя 15 лет назад миссию наследника цесаревича русского престола, много думал, много слушал своих советчиков. И Строганов, и Победоносцев порицали деятельность великого князя Константина Николаевича и указывали, что чрезмерная активность царского брата была помехой государю Александру Николаевичу. Естественным был вывод: нужно лишить братца Владимира соблазнительной роли первого советчика царя. Александр вполне признавал первенство покойного Никсы, но этот толстячок моложе его на 2 года, чем он лучше. А ведь батюшка его привечал наравне с ним, законным наследником. Лавры реформатора его манят. Не будет тебе лавров. И великий князь Владимир Александрович в предстоящие 30 лет жизни так и останется в стороне от больших государственных дел, что, может быть, было и справедливо. Новый государь обладал крепким, здравым, но несколько упрощенным складом ума. Решив, что ныне спасение России состоит в укреплении самодержавной власти, он видел первый шаг к тому в недопущениях каких-либо попыток ослабить власть. А стало быть, следовало удалить троицу либералов, Лорис Смеликова, Милютина и Абазу, и стукнуть крепко кулаком, дабы никчемные болтуны не трепали языком о помиловании цареубийц. Об этом публично заявил известный в Петербурге философ Владимир Соловьев. Александру Александровичу недоставало еще опытности в ведении дел, но он не смущался. Александр Третий поймал вопросительный взгляд Строганова и повернулся в его сторону. «Я не встречаю препятствий к такому решению. Граф, не соблаговолите ли вы на себя принять председательство в составе небольшой комиссии для рассмотрения проекта?» Известно, что лучший способ угробить любой проект — передать его на рассмотрение специальной комиссии, имеющей нужного главу. Но Строганов вдруг не поддержал ход. «Я всегда и во всем готов служить вашему величеству. Но позвольте заметить, что 86-летнему отроду нельзя быть председателем. — Так не согласитесь ли, по крайней мере, стать членом комиссии? — настаивал Александр. — Охотно, государь! — улыбнулся в длинные белые усы Строганов. Встал с места взволнованный Валуев. Решенная, казалось, судьба преобразований вновь зависла в неопределенности, и можно было еще одним ловким ходом повернуть ее в их русло. — Ваше Величество, не изволите ли определить состав комиссии? А все уже встали. Государь сделал вид, что не слышал слова Валуева, но тот обратился прямо к нему. — Или вы соизволите определить ее потом? — Да, — нехотя сказал Александр. — Мы можем окончить заседание. Благодарю вас, господа. Перец посмотрел на часы. Было 4:45. Константин Николаевич обнял Пунцова от волнения Владимира и расцеловал его.